Теперь они ехали по направлению к лесу, по более оживленной дороге, что было довольно неожиданно при такой холодной погоде. Этот лес был самым безопасным в окрестностях Парижа потому, что в Винсентском замке стоял значительный гарнизон. Поэтому в окрестностях располагались крупные поместья – Конфлан, Шарантон, Сен-Манде, Ножан, могущественное аббатство Сен-Мор, Критей и Сен-Морис. Сочтя путь слишком долгим, Сильви спросила. «Но все-таки куда мы едем?» «В Ножан!» — раздраженно ответила прекрасная нищенка. Начинало смеркаться. Все меньше экипажей и всадников попадалось им на пути. Вскоре они въехали в решетчатые ворота обширного поместья, чьи сады, луга и огороды спускались к реке. В конце широкой, обсаженной деревьями аллеи, был виден красивый дом постройки прошлого века. Несмотря на сумерки, в окнах не было видно света. Ничто не говорило о готовящемся отъезде брата мадмуазель де Шемро. На шум кареты даже не вышел слуга. «Видимо, брат вас не ждал», — с удивлением заметила Сильви. «Здесь никого нет». Франсуаза де Шемро, нахмурив брови, в недоумении оглядывалась. «Действительно странно, но в записке, что я получила сегодня утром, говорилось об отъезде». Видя, что из кареты никто не выходит, кучер спустился с облучка и подошел к приоткрывшейся дверце. «Не ошибся ли я поместье, мадмуазель?» «Нет-нет, это точно здесь. Но я нигде не вижу света». «Свет есть, мадмуазель. Я заметил свет на первом этаже». «Пойду взгляну», — сказала Шемро. «Но не похоже, чтобы они в мою честь устраивали иллюминацию», — с раздражением прибавила она. «Вы не хотите пойти со мной?» Вдруг обратилась она к Сильви, которая с усмешкой ответила вопросом. «Вы что, боитесь?» Мадемуазель де Шемро, гневно пожав плечами, воскликнула. «Это глупости! Да будет вам известно! Я никогда ничего не боюсь!» Однако у нее дрожали руки, когда она подбирала свои тяжелые меха, чтобы выйти из кареты. Вдруг Сильви охватило страстное желание увидеть все собственными глазами. «Я тоже», — сказала Сильви, — «я иду с вами». И они вместе вошли в дом, где, наверное, готовили ужин. В комнатах стоял приятный запах теплого хлеба и жареной птицы. В небольшом зале из двух высоких окон была видна река, почти скрытая пеленой тумана, был сервирован стол. В серебряном канделябре горели свечи, озаряя красивым желтым светом позолоченную посуду и высокие хрустальные бокалы. «Не знаю, — заметила Сильви, — уезжает ли ваш брат на войну, но если этот стол ждет вас, то ваш брат не слишком торопится, как вы утверждали. Но идет ли речь о вашем брате? Это скорее напоминает галантный ужин». «Перестаньте болтать глупости», — недовольно проворчала Шемро. «В любом случае, теперь пора сбросить маску». «О, боже мой!» Обходя стол, Франсуаза де Шемро вдруг резко остановилась, едва не споткнувшись от тела, распростертая на полу в луже крови. Мужчина лежал с закрытыми глазами, в груди зияла глубокая рана, из которой еще сочилась кровь. Приблизившись к побледневшей Франсуазе, Сильви склонилась над телом и с ужасом узнала в мертвеце Лафма. Она моментально все поняла и, выпрямившись, встретилась глазами со взглядом Шемро, исполненным злобы и нескрываемого разочарования. «Глупец! Он все-таки дал себя убить!» — пробормотала она раздраженно. Потом молниеносным движением она силой оттолкнула Сильви, которая упала навзничь, ударившись головой об угол стула, и несколько минут оставалась без сознания. Этого времени вполне хватило, чтобы ее спутница скрылась с места убийства, закрыв за собой дверь на ключ, и добежала до кареты. Когда Сильви пришла в себя, она услышала шум отъезжающей кареты. Сильви с ужасом осознала, что осталась в запертой комнате рядом с трупом. То, что это был труп ее злейшего врага, в этих обстоятельствах Сильви вряд ли могло утешить, и она, едва держась на ногах, рухнула в кресло, чтобы попытаться хоть как-то привести в порядок свои мысли. Одно она понимала ясно. Шимро заманила ее в гнусную западню. Она хотела выдать Сильви Лафма, и было нетрудно понять, почему стол накрыли на два куверта. Мысль о том, что последовало бы за ужином, вызвала у Сильви тошноту и новый приступ головокружения. На столе была бутылка вина. Она налила в бокал вина и выпила, припомнив, что и раньше знала его вкус. Такое же испанское вино она когда-то пила у кардинала. Неужели Ришелье дарил это вино своему любимцу-палачу? Как бы то ни было, она почувствовала себя лучше и постепенно осознавала всю опасность своего нового положения. Даже от мертвого Лафма исходила угроза. Сильви могли обвинить в его убийстве. Кто мог поручиться, что мерзкая Шимро уже не спешит донести на нее ближайшим стражам порядка? Почему бы Шимро не отправиться прямо в Винсентский замок? Если Сильви застанут в комнате с трупом, как ей оправдаться, что убийца не она? Необходимо немедленно бежать отсюда. Сильви еще не успела ничего предпринять, как ключ в замке повернулся, дверь медленно открылась, и на пороге появилась столь странная личность, что Сильви от испуга вскрикнула. «Не бойтесь, мадмуазель», — сказал незнакомец приятным, даже благородным голосом. «Я ношу маску и прошу вас позволения ее не снимать». Под широкополой черной шляпой с перьями красовалась багровая, опухшая, с длинным прыщавым носом рожа, уродливые черты которой выглядели зловеще при свете свечей. «Кто вы?» — выдохнула Сильви, еще не придя в себя окончательно. «Меня называют капитан Кураж. А кто вы и что здесь делаете?» «Меня зовут Сильви де Вален. Меня обманом заманили сюда, чтобы отдать в руки этому человеку. Но, клянусь, я не убивала его. Поверьте мне, умоляю вас. Мне прекрасно это известно, ведь это я убил его. После этого скажу только, что я знаю, кто вы. И вам повезло, что я, заслышав подъезжавшую карету, спрятался здесь, чтобы взглянуть, что произойдет дальше. Не будем, однако, задерживаться. Оставаться здесь небезопасно ни для вас, ни для меня». Увлекаемая незнакомцем, Сильви бегом бросилась из дома. Выбравшись наружу, капитан Кураж, сунув в рот два пальца, громко свистнул, и из темноты показался заседланный конь. «Это султан», — произнес таинственный человек. «Как видите, он слушается меня беспрекословно, даже того больше». Помогая Сильви сесть на коня, он опять, на этот раз трижды, свистнул. И появилось несколько всадников. Все они тоже были в масках. «Где стражники господина начальника полиции?» «Мы их связали, заткнули им рты кляпами и оставили в парке. Первый, кто пойдет в лес по грибы, найдет их. Мы лишь надеемся, что этой ночью не подморозит, а то на завтра собирать в лесу будет нечего», — ответил насмешливый голос. «Скажи, капитан, это что, вся твоя добыча?» — спросил другой человек, показав на Сильви. «Будь повежливее, мы здесь не воруем. Украдешь чайную ложку у палача-кардинала и пиши пропало». «Ты отомстил за Семирамиду?» «Да». «А сейчас по домам. Каждый к себе, как обычно. Я отвезу эту девушку домой. Разбегайтесь». Всадники исчезли столь же стремительно, как и появились. Капитан Кураж вскочил в седло. «Держитесь крепко!» — крикнул он. «Я люблю ездить быстро!» «И куда вы намерены меня везти? Я предпочла бы вернуться в монастырь визитации». «Монахини нам ни к чему. Я везу вас домой». «Домой, но...» «Господину де Регинелю, если вам угодно». «Но сейчас молчите. Незачем привлекать внимание и кричать, как оглашенное. Я же просил вас держаться крепко». Сильви обхватила своего спутника за талию не потому, что боялась упасть, а скорее для того, чтобы согреться. Ночная прохлада давала себя знать. Этого оказалось достаточно, чтобы ощутить, что от этого разбойника, а судя по всему, он был разбойником, приятно пахло вербеной. Этот аромат стал еще одной загадкой, которую, наряду с другими, она пыталась разгадать. В этот вечер Сильви узнала и еще кое-что весьма интересное. Оказалось, что в Париж можно въехать и тогда, когда закрыты все городские ворота. В самом деле, задолго до того, как показались ворота Сент-Антуан, они свернули на восток и, миновав какую-то деревню, оказались на постоялом дворе. Здесь странный спутник Сильви велел ей слезть с коня. Он распорядился отвезти султана в конюшню и привел свою спутницу в подвал, где был скрытый вязанками хвороста подземный ход, по которому они молча двинулись вперед, затем поднялись по лестнице, что вывело их на другой постоялый двор, а оттуда — к подножию крепостных стен Парижа. Сильви впервые видела вблизи старинные стены. «Много ли людей знают этот путь?» — с любопытством спросила Сильви. «Только те, кому это нужно. Есть и другие пути, но этот самый скрытный, потому что он ближе всего к ограде Тамиля, куда так просто не проникнешь. К тому же для меня он самый удобный». Скоро они затерялись в лабиринте улиц и улочек с небольшими домишками, но идти им пришлось недолго. Через несколько минут они увидели на фоне темного неба башни Бастилии и остановились, наконец, у маленького особняка на улице Турнель, который Сильви был очень дорог и о котором она так часто вспоминала в дни своего невольного изгнания. На звонок колокольчика им открыл незнакомый юноша с фонарем, которым он осветил лица пришедших. Радостно вскрикнув, он оставил их у входа и без всяких объяснений побежал к дому. «Господин шевалье!» — завопил он в прихожей. «Пришли мадмуазель де Вален и капитан Кураж!» При этом известие прихожая тотчас заполнилось людьми. Персиваль опрометью скатился со второго этажа, из кухни выскочила Николь, а Карантен, принесший из дровяного сарая огромную корзину поленьев, выронил их на плиточный пол. «Господь наш Иисус!» — воскликнул шевалье, сжимая в объятиях крестницу. «Где же вы ее отыскали, друг мой?» «В Нажане, у Лафма». «Не волнуйтесь, с ней ничего не случилось. Но я расскажу вам обо всем вместе, где не так дуют сквозняки. Но скажи мне, кто тебе назвал имя молодой госпожи?» — прибавил он, повернувшись к Пьеро, смотревшему на него с восхищенной улыбкой. «Я его давно знаю, с того дня, как моего отца отправили на эшафот. Это она помешала Лафма и спасла мне жизнь, не дав погибнуть под копытами его коня. Тогда она звалась мадмуазель де Лиль. Я запомнил ее на всю жизнь, ведь это из-за нее я решил служить здесь. Кстати, вы все это и сами знаете. Я рассказывал вам об этом, когда уходил из банды». Еще не веря своим глазам, Сильви смотрела на этого парня, пытаясь связать его облик с той трагической сценой, о которой он вспомнил. Маленький мальчик умолял спасти жизнь отца, которого должны были четвертовать, но Лафмаш вырнул его в холодную грязь и уже собирался раздавить под копытами своего коня, когда Сильви бросилась на помощь несчастному. «Так значит, это ты?» — с улыбкой спросила она. «И я снова нашла тебя у моего крестного. А помнишь, как ты украл у меня кошелек?» «Мне надо было на что-то жить. Кстати, кошелек был не слишком увесистый». «Этот негодяй уже тогда был очень ловок», — раскатисто захохотал капитан Кураж. «Я жалел о нем, когда он от меня ушел, хотя и ради доброго дела». «Значит, ты отродье висельников?» — запричитала Николь Ардуэн, тщетно ища вокруг себя какой-нибудь тяжелый предмет, которым можно было бы ударить. Пьеро бросился к ней и схватил за руки. «Полно, госпожа Николь. Разве я когда-нибудь украл у вас хоть лиар или кусочек сахара? Я лишь хочу, чтобы и дальше так продолжалось. Ведь я вас очень люблю». И он звонко поцеловал ее в обе красных от гнева щеки, на которых тотчас заиграла улыбка. «Нет, я всегда считала, что ты хороший малыш, и, надеюсь, так будет всегда. Иначе горе тебе». «Николь», — обратился к ней Персиваль, — «подайте же нам горячего вина на травах и что-нибудь перекусить. Сильви дрожит от холода, а мы занимаем ее разговорами». Все собрались в кухне. Это было самое теплое место в доме. Николь поставила на стол пирог с угрями, холодную курицу, сыр, марципаны, варенье и поставила несколько бутылок. Все расселись вокруг стола. Слуги, бандит и господа, проникнутые друг к другу взаимной симпатией, очень похожей на дружбу. Сильвичье любопытство возбуждала нелепая маска капитана Куража, наконец увидела, как он ее снял, открыв волевое молодое лицо, которое могло бы принадлежать любому мушкетеру. И это сразу придало ее любопытству особый смысл. Без балаганного атрибута этот мужчина с черными тонкими усиками и украшавший его подбородок испаньолкой был бы своим в обществе знатных господ. В его темных, живых и веселых глазах светилось удовольствие от недоумения Сильви. «Не заблуждайтесь, мадемуазель», — сказал он, — «я не из благородных. Мои родители были провинциальные, приказные, осторожные, строгие, вполне заурядные люди, которые боялись Бога, дьявола, кардинала и короля. Но это не помешало им погибнуть во время крестьянского восстания, к которому они не имели никакого отношения. Потом приехал палач кардинала наблюдать за казнями». «И убил ваших родителей?» «Нет, они уже были мертвы. Та, кого он убил всем нам известным способом, — сказал он, окинув взглядом сидящих за столом, — была моей любовницей. Эту красивую цыганку звали Семирамида. Это из-за нее я и стал разбойником, хотя, не скрою от вас, к этому у меня были определенные задатки. Я ее обожал, и она любила меня. Но, как видно, не настолько, чтобы слушаться меня и отказаться от своих вольных, несколько диких привычек, за которые она и поплатилась жизнью. Все здесь, кроме вас, мадемуазель, знают, что я поклялся убить Лафма. Дважды он от меня ускользал. Тогда я сменил тактику и начал нагонять на него страх всеми доступными способами. Ему пришлось день и ночь держать при себе охрану, что не мешало моим угрожающим запискам, которые доносили до него стрелы. Правда, Лафма не знал, откуда они летят. Через Пьеро, который однажды вечером впустил меня в этот дом, я познакомился с господином де Рагенелем. От него я и узнал, кто убийца Семирамиды. С того дня мы заключили своеобразный договор, и как только узнали о вашем приезде в Париж, усилили слежку за Лафма. Нам удалось узнать и о его доме в Нажане. Когда стало известно, что вы в Бастилии, мы решили: с начальником полиции надо покончить раз и навсегда. В тюрьме вы могли оказаться слишком доступной добычей для него. Но как вы могли узнать, что сегодня вечером меня повезут к нему? Кураж бессильным жестом развел руками. Этого мы как раз не знали. Найти вас там было божественным сюрпризом, совершенно случайным стечением обстоятельств. Уже несколько дней Лафма, которого по-прежнему охраняли его приспешники, отдыхал за городом. Вероятно, он не хотел показать, что имеет отношение к вашему аресту. К тому же он, казалось, проводил время в ожидании кого-то или чего-то.